Глава 25. Совещание закончилось, офис быстро опустел, несколько человек вышли почти одновременно. Остались только Франсуа Лемер и Серж Эспи. Серж подошел ближе и хлопнул Франсуа по плечу. «Ну что, друг, — сказал он, — готовлю тебе сюрприз». «Пальчики оближешь», — усмехнулся Франсуа, собирая бумаги. «Да, пожалуй, и откусишь», — рассмеялся Серж. Франсуа поднял на него взгляд. «Так серьезно? Надеюсь, тебе понравится». Франсуа взял пиджак и накинул его на плечи. «Ладно, вечером увидимся». Бар был почти пуст. За стойкой сидел частный детектив. Он смотрел на свои ботинки и с раздражением стряхивал с них грязь, очевидно, полагая, что именно они портили его внешний вид. «Чертова погода!» — буркнул он, стукнув ботинками. «Ужасная слякоть! Декабрь с его мокрым снегом! Не знаете, когда он кончится?» Сидевший рядом Серж наклонился к нему и тихо сказал. «Я похож на метеостанцию. Что по девушке Лемера? Нашел?» Детектив усмехнулся. «И да, и нет. Повесилась она. Как он в армию ушел, так через год и повесилась». «Черт, нехорошо получается», — поморщился Серж. «Да не выйдет у вас, дружку, сюрприз сделать». «Не твое дело». «Дело-то не мое», — кивнул детектив. «Но есть один интересный нюанс. И почему она повесилась?» «Не тяни!» — сквозь зубы проговорил Серж. «Ну, я на метеостанции тоже не подрабатываю», — по-деловому ответил детектив. «Сколько?» «Девушек теперь две, значит, вдвойне». Серж достал из бумажника пачку купюр. Детектив не стал ранить его недоверием, и деньги тут же исчезли в его кармане. «Тебя жадность погубит», — ухмыльнулся Серж. «Нет, давление». «Надеюсь, информация стоящая. Ты говоришь, две девушки?» Детектив достал блокнот, полистал и открыл нужную страницу. Он положил блокнот перед Сержем и ткнул пальцем. «Дочь той, что повесилась. Адрес здесь. Аннибель работает моделью». «У Франсуа есть дочь?» Служебный «Ситроен Варен» легко прошел по вечерним улицам. Подъезжая к нужному адресу, инспектор Фай заранее снял с крыши проблесковый маячок. Машина припарковалась недалеко от дома, где остановилась Аннибель. Фай заглушил двигатель и выключил фары. Комиссар и инспектор переключили внимание на подъезд. «Ну что ж», — сказал Варен, — «посмотрим, спугнула защитница птичку или нет». «Может, зайдем и спросим?» — предложил Фай. «Не спеши. Если она внутри, мы ее и так спросить успеем. А если знает, что на нее вышли, начнет действовать. И куда-нибудь нас приведет, либо на новую квартиру, либо к сообщнику. Ты еще не забыл, как вести наружное наблюдение?» Дверь подъезда открылась. Анни вышла быстро, не оглядываясь. На ходу одернула дорожную сумку на плече и направилась к припаркованному неподалеку маленькому «Ситроену 2CV». «Полетела», — с удовлетворением сказал Варен. «Это она», — кивнул Фай. Анни повозилась с замком, открыла дверь, бросила сумку на заднее сиденье и села за руль. Машина тронулась. «Ситроен Варен» мягко снялся с места следом за ней.